Как сообщает Южнокорейское радио КБС, председатель Чрезвычайного комитета оппозиционной партии народа Южной Кореи 7 сентября выступил с речью на парламенте, где остановился на грехах Пак Кын Хе в годы правления.